Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы, и сегодня у нас боевая обстановка. Что у нас с боевой обстановкой? Да, друзья, всем привет. Ну, как, движения продолжаются, которые вчера начались. Единственное, хочу сказать, что до меня дошли слухи, что вроде бы как будет некий режим тишины по поводу наших наступательных действий, да, хотя тут никакого секрета в этом нет, там все слышат, да, вот Авдеевка, тут Авдеевка, по сути, на окраине Донецка, все видят, все слышат, что происходит, все знают. Ну, знаешь как, может быть, противник что-то пытается вычленить из каналов, которые всегда считали инсайдерскими, может, поэтому? Не-не-не-не-не. Здесь, я думаю, здесь другая причина. Сейчас я объясню, единственная есть причина логическая, потому что понятно, что наши наступательные действия для противника не могут быть тайной, да, потому что у нас есть продвижение на нескольких участках. Единственное, что бывает такая штука, поскольку у них тоже есть некоторый серьезный элемент обмана вышестоящего начальства, да, и, то есть, скажем так, командир этого участка, этого сектора, может быть, не доложит вышестоящему руководству, к примеру, Залужному, да, о том, какие проблемы на этом направлении. И, возможно, не будут переброшены какие-то резервы. Ну, опять же, это бредово звучит, но я просто не вижу другого объяснения. Ну, давай, знаешь как, мы не будем искать логики там, где ее невозможно найти. Но... Короче, скорее всего, будет некоторый на официальных СМИ некоторый режим тишины. Вот, возможно, там. Давай так, если пару-тройку, скажем так, чтобы не вредить, ну, допустим, просто ну, так. Счастье любит тишину, да. Да, если не вредить, ну, что, ну, может быть, так получится, что не знаю, противник смотрит не за ситуацией на фронте, а, допустим, за ЦИПСой, за нашей. И говорит, вот, все, все, они там сказали, значит, так и есть. То, ну, мы помолчим 3 дня, как просили, да? Да, слушай, да что тут молчать, там украинские позиции на Авдеевке горят весь день, небо над Донецком все черное, просто черное, блин. Это фейк, там... это фейк. А, это природное явление. Ну, давай так, но если, ну, чтобы не мешать нашим военным светилам реализовать свой план, мы помолчим 3 дня, подождем. Главное, с одним условием, только если они не будут устраивать построения на Авдеевке на позициях. Если только они начнут строить, мы сразу скажем, что они писюны. Если так, нет, мы помолчим. Капитан, я не понял, тебе что там, методичка пришла новая? Я чего-то не знаю. Да, пришла, АПшная, спустили. Ну, давай, хорошо, давай, ну, тему эту мы обсудили, понятно, что информации, значит, все источники, которые нам доводили, замолчали, потому что, ну, режим секретности какой-то у них появился, да. Объяснить мы это пока не можем, подождем до того, как развеется туман войны. Правильно, сегодня, кстати, я хочу сказать, что Владимир Владимирович подтвердил нашу версию. Вот мы на ЦИПСе говорили постоянно, что вот арабы, они не супер хорошие воины, да, но они могут собой пожертвовать, да. И вот сегодня Владимир Владимирович, значит, на какое-то видео мне попалось, он сказал, что американцы плывут, значит, да, Средиземноморье, они, наверное, хотят попугать тех людей, которые уже ничего не боятся. То есть, в принципе, подтвердил, значит, слова ЦИПСы, что вот там уже пугать некого, да, они готовы... Не, ну, то, что Владимир Владимирович нас смотрит, это уже давно ни для кого не секрет. Я же тоже, я к этому веду, и ты, ну, блин, я как бы намекаю, а ты берешь и сразу, ну, ты понял. Там какие намеки, ну, не должно быть полумер, надо вот сразу, понимаешь? А, понял, хорошо, ладно. Что у нас, мы же, смотри, мы же называем там иногда какие-то ополченские отряды, да, или так далее, вот там сами едем, нас останавливают на посту, мы говорим, это там, вы кто такие? Мы 69-й БДСМ, да. Сегодня надо поговорить о успехах Мы, если возьмем ополченцев, значит, из Палестины, назовем их мученики БДСМ. Вот что у них сегодня были за атаки, интересно. Слушай, ну, судя по всему, войнушка там продолжается, да? Несмотря на то, что Израиль начал стирать просто палестинские города, вот сектор Газа, просто с лица земли, да, там бомбардировки страшные, оттуда кадры, конечно, приходят ужасные. При этом зажигательные боеприпасы используются просто по многоквартирным домам. И вот сейчас тоже видео появилось, где просто там или мины, или снаряды РСЗО, которые имеют начинку термитную, они просто вот перед домом отстреливают в окна. Эти, ну, это вряд ли белый фосфор, как многие пишут. Ну, зажигалки, ладно, там просто. Зажигалки, да. Mm-hmm. То есть это, ну... Ну, жестко, конечно. Слушай, знаешь, что, тут хрен с ними, с этими зажигалками. Тут, когда конфликт начался, да, ну, так как мы понимаем, там, как арабы ведут дела в плане, ну, они очень любят там всякие жестокости, да, там, отрезание голов и так далее, но это для, ни для кого не секрет. У них вот, значит, я уже неоднократно говорил, на Ближнем Востоке свой подход, значит, к ведению войны и к разговору там с пленными и так далее, да. То есть они не просто там жестоко относятся к противнику, они, такое ощущение, что просто, ну, не считают их за людей, да. И казалось бы, когда начался этот конфликт, вроде бы как там по каким-то там каналам через 5 каких-то союзников мы должны быть, как бы, поддерживать палестинцев, да, ну, там, значит, наши друзья Иран, да, Иран там поддерживает какие-то свои, значит, маленькие государства, которые находятся рядом с ним, и они все вместе не любят Израиль, да, и мы, как бы, так как Россия союзник Ирана, они нам поставляют что-то, мы им тоже что-то, и у нас, как бы, хорошие отношения, да, и мы, как бы, должны сопереживать, как бы, скажем так, стороне, с которой у нас какие-то дипломатические отношения выстроены, и не только, да. Ну, когда начался конфликт, начали появляться вот эти кадры, да, и какие-то женщины с поломанными ногами, что-то там невообразимое вообще происходит. И ты, как бы, ну, понимаешь, да, вроде бы палестинцы, по сути, они там топят за свое, то есть они там приютили кого-то там, да, на своей территории, а сейчас получается так, что их там выжимают, и они хотят вернуть свои территории, там у них там есть их святыни, которые находятся на, под контролем у Израиля, они хотят туда пробиться, короче, ну вот, вернуть то, что как бы им из поколения в поколение предобрежало, да, но так как они себя ведут, ты, как бы, ну, здравый смысл тебе подсказывает, что, ну, как бы, ребята, да, если бы вы хотели, ну, чтобы вас во всем мире поддерживали, чтобы к вам относились, как бы, с, как сказать, ну, сопереживали вам. С пониманием, да. Да, с пониманием, что вы начали этот конфликт, потому что вам надо было вернуть свои исторические земли и так далее, да, то, конечно, нельзя было вот, вот этот весь срам, скажем так, выносить на всеобщий показ. Да, у вас были классные, значит, информационка атаки, да, где вы начали выкладывать бои, там все классно было, именно подготовлены, значит, всякие там спецподразделения, ХАМАС и так далее, все круто. И в информационном пространстве полностью показали некомпетентность израильской армии, да, которая, ну, считалась одна из самых подготовленных, да. И здравый смысл тебе, как бы, подсказывает, вроде бы ты должен их поддерживать, но они так себя ведут, что, как бы, тебе твое человеческое, ну, какое-то, ну, не позволяет, короче, им сопереживать, да, вот после их поведения. И ты, как бы, думаешь, ну, ладно, эти, ну, просто безумно себя ведут, но они там за свое право дело, но они безумно себя ведут, да, там, по отношению к женщинам, там, к детям, там, ну, вообще, да. И ты, как бы, думаешь, блин, ну, хорошо, здесь для всех мы гой, но они хотя бы, ну, как бы, думаешь, ну, вроде как здравые люди, да, и ты думаешь, ну, эти безумно ведут, а эти здравые, ну, наверное, все-таки я буду, как бы, сопереживать здравым, да, Потом начинаются ответные меры здравых, где они просто начинают выбамбливать все. Ты сидишь и думаешь, блин, а кого в этом конфликте поддержать? Здесь вроде какие-то через 10, значит, стран наши союзники вроде, да? Но они нездорово себя ведут. Здесь вроде думаешь, но, возможно, они, израильтяне, поближе к европейцам, да? Но ты смотришь на ответные действия, да, где там просто из городов труха, короче, появляется. И ты думаешь, блин, да тут, по сути-то, ну, за кого переживать больше? Ну, смотри, здесь момент такой. Нужно назвать вещи своими именами. Обе стороны изначально стали применять метод террора. То есть это террористические акты. То есть здесь военного смысла в этом нет. Ни для палестинцев, ни для израильтян. Здесь задача запугать. То есть это терроризм. Терроризм оправдывать нельзя. Это, ну, это неадекватный метод. Это метод больных, конченых людей. И то, что делают лично своими руками палестинцы, убивая людей, там, ну, женщин, детей, пытая, насилуя, да, и то, что делают израильтяне, просто уничтожают и выжигают дома с детьми, с женщинами, причем там, но там же не все боевики, да, и там даже, может, кто-то даже не поддерживает Хамас. Они просто без разбора, там, не знаю, ковровыми бомбардировками уничтожают кварталы с людьми. Там живет 2 миллиона людей. Ну да, знаешь, может быть, просто заложники ситуации. Они просто попали, там родились, конечно, и не деться никуда там вообще. Поэтому и выбрав такой метод, во-первых, ну если с палестинцами понятно, да, вот у них такой метод, все с ними понятно, они не вызывают никакой жалости, как бы, ну я имею в виду эти боевики, да, конечно, не палестинцы в целом, вот, то есть израильтяне своими методами, они, во-первых, то, что они выглядят в этой истории конченными, ну объективно конченными, во-вторых, они просто реально провоцируют весь арабский, весь мусульманский мир объединиться и стереть Израиль в порошок. Так видишь, в чем тут прикол? Тут получается, что методы... ну, я не думаю, что там все израильтяне прямо хотят, чтобы там и Палестина испарилась. Да? Хотят ответные меры, но ответные меры выбраны не очень правильно. Здесь, как бы, получается, обе стороны в информационке действуют неправильно. Да? Они, может быть, правильно действуют для своей страны. Да, вот смотрите, как мы жестко отвечаем, мы просто выбамбливаем все. Но когда ты смотришь, как вот сторонний наблюдатель, да, ты видишь, эти просто беззащитных там каких-то женщин там убивают, там ломают им ноги, возят там, у них там ноги как-то вот в таких каких-то там положениях находятся. Ну, ты думаешь, ну, это уже нездравый человек, ты его не можешь поддержать, да. Ты смотришь вроде на здравого человека, да, он берет там, сбрасывает бомбу там на подъезд вместе с людьми, там какие-то дети убиты, там какой-то трэш происходит, как бы, да, и ты думаешь, блин, ну, че, какого хрена? В том и дело, метод террора, запугивания. Но в данном случае, смотри, вот я тебе скажу, когда это все началось, я уже об этом говорил, я думал, что это какая-то провокация израильских спецслужб, чтобы был казус Бейли, чтобы провести там наземную операцию и так далее. Когда я немного разобрался, увидел эти кадры беспомощности израильских военных, причем, смотри, там были кадры, где израильские военные были на вышках, то есть они не просто там где-то бухие спали, да, они были на вышках в форме вооруженные, но при этом они себе подпустили, то есть они морально, то есть израильская армия в первую очередь не была готова сражаться вот именно морально, да, то есть стрелять в других людей, как бы, да, которые даже вот сейчас... Понимаешь, какой, Дань, я тут немного не соглашусь, они, возможно, находились на вышках и стреляли. Просто операция по, значит, захвату данной там аванпост, да, там взводного опорного пункта, она была спланирована таким образом, что ты не можешь отвечать, да. Вот я ж почему вот написал пост, что там вот, допустим, запрещенная группировка ИГИЛ, она наступала волнами, да, вот как это происходило, да, когда ты находишься на какой-то высоте, вот ты находишься на высоте, это, ну как, ты видишь все, да, ты вот видишь, что вдалеке, допустим, на тебя летит там один или два пикапа, ты уже видишь, что противник к тебе едет, сближается с тобой, да, они едут на максимально быстрой скорости, то есть они подлетают, допустим, под, к подножью твоей горы и начинают пытаться подниматься. То есть ты ведешь огонь сверху вниз. Ты на высоте, они внизу. Ты ведешь огонь, они идут, прикрываясь камнями и так далее. Да? Вот как только ты с ними в бою завязался, к ним идет еще два джипа, предположим. Ты уже не можешь стрелять в эти джипы, потому что к тебе поднимаются вверх. Понимаешь? Смотри. И вот они действуют волнами. То же самое происходило и там. Там не было джипов, там были мопеды. Понимаешь? Быстро сближаются и... Огонь на подавление. Позволю себе парировать. Почему я считаю, что они начали стрелять, может быть, если и начали, то когда уже было слишком поздно. Потому что если бы они вступили в бой и пытались стрелять, когда они еще были на дистанции, во-первых, была тревога, там бы поднялась вся база на дыбы, они бы все заняли какие-то огневые позиции и так далее. В итоге мы видим, на вышках люди были, спящие солдаты были, забившиеся в туалет израильские солдаты, которые куда-то звонили и снимали на видео, которые спрятались в туалет, были. Я вот об этом говорю. Они не были, израильские военные не были морально готовы сопротивляться. У них не было воли к сопротивлению. Понимаешь? Потому что если бы только бы там в этих полях пустынных появились на горизонте вот эти вот мотоциклы и пикапы, там бы вся база стала на дыбы. Ну что такое одеться, вот проснуться, вскочить, одеть форму, да? Ну это 40 секунд, понимаешь? Минута. Частично я с тобой согласен, да, потому что, я с тобой согласен. Потому что когда все 50 человек начинают стрелять страшно, во все стороны, даже самому становится страшно. Думаешь, что происходит? Да, плюс у них же там и техника, и все это. Ну, как бы у них это база. Техника, это проект... техника стояла, как мы любим, по учебнику, просто в кучке. Скорее всего, у израильской армии точно такие же учения, как и у нашей. Нет, как минимум они могли бы отработать минометами, АГСами, понимаешь, что в любом случае средства огневого воздействия на границе есть. Ну, минометы не помогут, братан, в такой случае. Я тебе объясню, почему. Потому что противник очень быстро сближается с тобой, понимаешь, сокращает дистанцию, навестись невозможно. Поэтому тут... Я вчера специально сказал, что здесь как раз-таки вот в пустынных вот этих движухах, где у тебя противника нету ни танков, ни хера, а есть мопеды. Ты видел, что у них даже нету формы. То есть они даже без камуфляжа. То есть они одеты кто в чем. Да, у них есть разгрузочные жилеты, магазины, там, стрелковое оружие, там, да, но они кто в какой форме, то в черных, то с красным рюкзаком. На минималках экипированы. Но при этом они... И про минометы, но если, допустим, на базе дежурят, там, пусть там 70 человек, кто-то бы занял позиции со стрелковым оружием, кто-то бы просто дорабатывал бы более мощными огневыми средствами, понимаешь? Я к тому, что там вот видео, которое опубликовали вчера, по-моему, или сегодня утром, или вчера вечером, там просто было видно, как они, когда на вышках чуваков завалили, причем с близкого расстояния, и где-то гранатами закидали, то есть... Периметр свободен, они уже в глубине добивали солдат, то есть не было попытки занять круговую или какую-то оборону, гарнизона. Таня, это же говорит о чем? Мы же написали в методичке, да, вот не методичка, у меня памятка, это у Дани методичка, там целая работа, а у меня памятка, да, и в этой памятке один из пунктов я писал, что если вас не обучили, ну, так бывает тоже, то есть вас мобилизовали, вооружили, и у вас не было времени вас обучать, то есть вам придется самим как-то действовать на войне, да, там один из пунктов был написан, чтобы вы сами сделали условную команду, допустим, там план крепость, да, вот по плану крепость вы должны сами отрабатывать, значит, нападение на ваш опорный пункт. То есть вы сами должны со своим командиром сказать там «Алеша», там, да, или как там его зовут, там «Петя», на нас нападут, мы должны быть готовы. Давайте будем проводить учебную тревогу там, раз там, в две недели, чтобы никто не уставал. Да? Это выгонять танки на какие-то позиции, да, чтобы личный состав знал при нападении, куда он должен выдвигаться. Если свой бойцы манёк забились в туалете, значит, подобных тревог у них не проводилось. Потому что, когда идет команда там, нападение там, куда-то, и тебе тоже страшно, ты просто, сломя голову, там, несешься на свое, значит, место, которое там указано, да, и чтобы наблюдать и стрелять в свой сектор, который тебе до этого указали. Вот. Поэтому, судя по всему, план крепости в израильской армии отсутствует. Ну, не согласуюсь, братан. Это все-таки профессиональная армия. Я думаю, чего-чего, учений... Хотя, блин, учитывая то, как они перемещаются с оружием и действуют, да, да, наверное, ни хрена у них не было. Ну, да. Нет, тут, понимаешь, какие-то глобальные учения могут быть, стрельбы могут быть, но тут же, понимаешь, надо добиться взаимодействия, вот, ну, допустим, конечно, уже на месте. Все, вот ты заступил там, я не знаю, как они несут дежурство, да, предположим, месяц там на этом посту, да, они должны добиться, ну, синхронно действовать в составе вот этого подразделения, в котором они находятся, там, в течение месяца, да, и вот проводить учебные тревоги. То есть, я понимаю, я там сам возрастной, мне там, знаешь, там, накидывать на себя бронежилет, каску с автоматом, просто так холостую бежать там, лишь бы куда там, чтобы встать, и кто-то проверил, что все хорошо, тоже, как бы, ну, уже не хочется, да. Но я понимаю, что хотя бы там, ну, так, чтобы я не устал, да, и воевал в стиле лакшери, там, хотя бы раз в, там, в две недели, ну, можно там пройтись пешком и встать, чтобы ты знал, где твоя позиция, да, что ты наблюдаешь, и ты доложил, да, вот ты должен прибыть на место, наблюдать и доложить, что ты на месте, да, и вот командир, который обороняет, значит, этот опорный взводный пункт, он знает, что ты добежал, и ты находишься на месте, да, и так вот каждый боец, там, в технику, туда-туда, на какие-то огневые средства, то есть этим надо, как говорил Владлен, этим надо заниматься просто. Вот, да, к чему я это веду? То есть вначале было все похоже на какую-то залипуху, да, то есть на то, что какая-то провокация намеренная, чтобы был казус белли, то есть повод к войне и так далее. Потом стало ясно, что израильская армия не готова была к такому. И все на самом деле происходит по правде. А сейчас, учитывая происходящее, мне начинает казаться, что, возможно, это был чей-то план более глобальный для того, чтобы развязать глобальную войнушку. Потому что, ну, опять же, пусть меня снова забрасывают конями, да. Мы много раз говорили о том, что америкосы имеют большой внешний долг, там, по-моему, 33 триллиона уже долларов, а какими бы они сильными, крутыми ни были, и, понятно, кредиторы им ничего не предъявят, но есть законы экономики. И америкосам для того, чтобы поправить свою экономику и списать все долги, чтобы в будущем не было какого-то тотального экономического кризиса, им нужно перезагрузить биржу, да, ну, то есть, по сути, обнулить все, все цифры в мировой бирже, в мировой экономике. Это можно сделать только в случае, не знаю, вторжения марсиан или Третьей мировой войны. И тут сейчас смотришь, как ведет себя Израиль. Израиль просто делает, хотя там же, ну, очень умные люди на самом деле, но Израиль делает, то есть вместо того, чтобы показать просто, ну, смысла проводить бомбардировки жилых домов с мирняком и убивать мирняк, военного смысла в этом нет. Вместо того, чтобы зачищать свою территорию от боевиков, наносить удары по военным объектам и медийно, максимально распространять вот эти все зверства и теракты, которые совершали боевики, они просто берут... Ну да. Они просто берут, как бы, и сами в информационное поле дают повод показать, что они просто тупо уничтожают мирняк пачками. Понимаешь? То есть вместо того, чтобы сделать палестинских боевиков что ли, не рукопожатными, да, чтобы за них как бы другие страны как-то стеснялись вписываться из-за вот этого всего. Они как бы наоборот провоцируют арабские страны заступиться за палестинцев. То есть они вот максимально за короткое время это делают. При этом американцы так, уже сейчас Саня, там так, видишь, корабли вводят, да, вот эти все. В чем прикол, что одна, что другая сторона, она должна была делать все для того, чтобы показать, вот мы красавчики. Вот посмотрите, да. Мы красавчики, мы освободители, понимаешь? Мы, вот, палестинцы должны были, вот, там, не расстреливать, блин, каких-то старых рейверов, там, да, которые приехали, там, танцевать, блин. Я сейчас не об этом. Нет, я вообще это, говорю, про медийку говорим, да, и израильтяне должны были говорить, ребята, вот, посмотрите, какие они плохие, мы освобождаем территорию, потому что если они придут, это просто, ну, фанатики сумасшедшие, да? А тут получается, что они действуют жестко, что другие. Ну, не жестко, жестоко. Это не просто жестко. Я вот к чему? Я к тому, что здесь может быть какой-то вообще глобальный замысел, понимаешь? Чтобы все-таки спровоцировать серьезнейшую войнушку в регионе, может быть даже, которая перерастет в Третью мировую, и американцы постараются отсидеться на своем материке, там, за океаном, да? Как-то так поджигая, там, поддерживая ту или иную сторону. Может, как, ну, сложно сказать, когда, ну, всей картины не видишь, но такое ощущение, что это какая-то такая, ну, большая запланированная комбинация. Потому что, ну, израильтяне, мало того, что их армия обосралась, они продолжают совершать ошибки, причем на высочайшем уровне. Ну, это очень странно. Это очень странно. Я с тобой согласен. Давай наш израильский сериал перенесем на завтра. Давай. А то и сейчас мы просто все расскажем, что думаем, а завтра нам нечего будет говорить. Это логично. Давай, до завтра. Да, друзья, до завтра.